Глава 35. 28 марта. Страстная пятница. «Знаю, я должен быть со своей паствой, пэр». Воздух в церкви сгустился от благовоний. Только пурпур и чернь. Ни единого серебряного предмета. Ни одного цветка. Я должен быть там. Сегодня величайший день в моей жизни, пэр. Торжественность благочестия. Гигантским подводным колоколом гудит орган. Церковные колокола, разумеется, молчат в знак скорби по распятому Христу. Я сам в черном и пурпуре. Голос мой модулирует в тон органу. Они смотрят на меня во все глаза. Взгляды у всех серьезные. Сегодня здесь даже вероотступники. Напомаженные, в строгих одеждах. Их нужды и их ожидания заполняют пустоту в моей душе. На краткое мгновение меня захлестывает беспредельная любовь к ним. Я люблю их за все, за грехи, за искупление, за их мелочные заботы, за их ничтожность. Я знаю, ты понимаешь, ибо тоже был их пастырем. В определенном смысле ты, как и Господь наш, принял смерть ради них, дабы защитить их от своих грехов и от их собственных. Они ведь так ни о чем и не узнали. Верно, пэр? Я ничего им не открыл. Но когда я увидел тебя и мою мать в канцелярии... «Обширный инсульт», — сказал врач. «Видимо, очень сильное потрясение». Ты замкнулся, ушел в себя, но я знаю, ты слышишь меня и видишь лучше, чем прежде. И я уверен, что однажды ты к нам вернешься. Я постился и молился, пэр, смирял себя, и все же я недостоин. Осталось одно — то, чего я не свершил. После службы ко мне подошла девочка Матильда Арнольд. Вложив свою ручку в мою, она прошептала с улыбкой: «А вам они тоже принесут шоколад, мансье ле кюре?» «Кто должен принести мне шоколад?» — озадачился я. «Колокола, конечно», — нетерпеливо хихикнула она. «Летающие колокола». «А, колокола, конечно». В растерянности я не сразу нашел, что ответить. Матильда настойчиво подергала меня за сутану. «Ну да, колокола. Они полетят в Рим к папе и вернутся с шоколадом». «Они одержимы шоколадом. Шоколад их припев шепотом в голос, хором, о чем бы ни думали. Почему все только и твердят о шоколаде?» — взревел я, не сдержав гнева. Личико девочки сморщилось в смятении и ужасе, и она с плачем кинулась от меня через площадь. Опомнившись, я окликнул ее, но было поздно. Лавка с витриной, затянутой подарочной бумагой, издалека торжествующе мне ухмылялась. Сегодня вечером будет исполнен обряд погребения тела Христова в гробу Господнем. Дети разыграют сцену последних минут жизни Христа. И в церкви, едва померкнет свет, зажгутся свечи. Для меня это одно из самых волнующих событий в году. Ибо в эти мгновения они... Мои дети, все в темном, серьезные и степенные, принадлежат только мне. Но станут ли они нынче думать о страданиях Иисуса и таинстве причастия? Или будут облизываться в предвкушении непотребного обжорства? Ее россказни о летающих колоколах и пиршестве заразительны, вводят в искус незрелые души. Я тоже пытаюсь их соблазнить, проповедуя выгоды благочестия, но мрачному великолепию церкви не сравнится с ее коврами-самолетами. После обеда я навестил Арманду. У нее сегодня день рождения, и в доме царит суета. Я, конечно, знал, что она собирает гостей, но подобного размаха не мог себе представить. Каро упоминала о вечеринке раз или два. Говорила, что предпочла бы не ходить, но не хочет упускать возможность раз и навсегда помириться с матерью. Хотя я подозреваю, даже она не догадывается, сколь грандиозное планируется торжество. На кухне я застал Виан Роше. Она возилась там с раннего утра. Жозефина Мускат предложила готовить в кафе. В домике Арманды слишком тесно. И прибыв туда, я увидел, как целая фаланга помощников тащит блюда, кастрюли и супницы из кафе в дом именинницы. Из распахнутого окна пахло пряно и густо. У меня невольно потекли слюнки. В саду работал нарцисс. Цеплял цветы и ветви на шпалеру между домом и калиткой. Впечатление потрясающее. Решетка, оплетенная ломоносом и помеей, и сиренью, и жасмином, будто цветастый навес, пронизанный солнцем. Арманды нигде не видно. Меня коробила эта показная неумеренность. Устроить банкет в Страстную пятницу. На это способна только Арманда. Столь вопиющая пышность. Цветы и еда, обложенные льдом ящики с шампанским у двери. Это же кощунство. Глумление над жертвой Сына Господня. Завтра непременно с ней поговорю. Я хотел было уйти, но заметил Гийома Дюплесси. Тот стоял у стены и гладил одну из кошек Арманды. Учтиво приподнял шляпу. «Помогаете?» — осведомился я. Гийом не отрицал. «Да, вызвался пособить», — кивнул он. «Здесь до вечера еще ох, сколько дел». «Ваше участие меня удивляет», — попенял я. «Да еще в такой день». На этот раз Арманда переусердствовала. Такие расходы. Не говоря о неуважении к церкви, она вправе отметить свой маленький праздник, — тихо ответил Гийом, пожимая плечами. «Она погубит себя обжорством», — сердито заметил я. «Пожалуй, она уже в том возрасте, когда может поступать, как считает нужным», — сказал Гийом. Я с осуждением уставился на него. Он сильно изменился с тех пор, как начал общаться с этой Роше. Скорбное смирение в его лице уступило место своей воле на грани наглости. «И мне не нравится, что родные Арманды вмешиваются в ее жизнь», — упрямо добавил он. Я пожал плечами. «А меня удивляет, что вы взяли ее сторону. От вас я этого не ожидал. Жизнь полна сюрпризов», — ответил Гийом. «Если бы», —